что соглашение между Россией и Данией не последовало ранее, в том виноват король датский, — отвечал Долгорукий, — ибо от царского величества предлагалось много раз, но с королевской стороны ни малейшего знака склонности не показано. Датские министры возражали. Король не хотел входить ни в какое соглашение, видя, что на Аланде начаты мирные переговоры. «Предложения были деланы прежде Аландского конгресса», — отвечал Долгорукий. «Да и во время Аландского конгресса было объявлено, что царское величество порвет конгресс, если король войдет в соглашение. Царское величество сделает это и теперь, если увидит, что датское величество возобновит прежнюю дружбу и войдет в соглашение о действиях против неприятеля». Но министры продолжали делать выходки против Аландского конгресса. «Зачем было таким способом конгресс начинать?» Долгорукий отвечал: «Прежде начатия конгресса об нем было вам сообщено и предложено, чтоб отправлен был на него датский уполномоченный. Но король не захотел этого. О ходе переговоров вам сообщалось. А зачем вы нам не помогли, когда шведский король воевал Норвегию?» — продолжали министры. — Вы обещали помочь весною, но до весны вся Норвегия могла бы пропасть. — Всякий может рассудить, — отвечал Долгорукий, — что в то время нельзя было ничего сделать. Все равно, если б Зунд и Категат покрылись льдом, то хотя бы все войска датские в Норвегии с голоду померли, и вся Норвегия пропала, король датский не мог бы послать туда помощь. При первом возможном случае помощь была обещана. Чего же вы еще больше требуете? Этими перекорами, разумеется, нельзя было продвинуть дело. Долгорукий доносил, что в Дании хотят длить время, пытаются заключить мир с Швецией. Если же увидят безуспешность попыток, тогда обратятся к России. Продолжать войну королю датскому очень трудно по недостатку денег, и никаких приготовлений к войне здесь не делают в надежде на мир. Но в Петербурге не хотели длить время, и в апреле прислали в Копенгаген графа Платона Мусина Пушкина узнать окончательное решение датского правительства. Царь предлагал соединить русский флот с датским и овладеть островом Готландом, который будет принадлежать датскому королю, а сухопутные войска будут действовать русские от Финляндии, а датские в Шонии, или, по крайней мере, в Норвегии. Датское правительство не согласилось на удаление своего флота от своих берегов. Тогда Долгорукий и Мусин Пушкин предложили во время действия сухопутных войск в означенных местах запереть датским флотом шведский в Карлскроне. Король отвечал, что о заключении шведского флота в Карлскроне надобно говорить с английским адмиралом, потому что одним датским флотом запереть Карлскронскую гавань нельзя. Дания должна оберегать своим флотом два моря, немецкое и балтийское. Долгорукий и Мусин Пушкин спрашивали: «Но если царское величество начнет сухопутные действия, то датский король где начнет свои сухопутные действия?» Долго добивались ответа и не получили никакого. Долгорукий доносил: «По всем поступкам здешнего двора видно, что король датский хочет для своего облегчения, чтобы войска русские действовали против шведов в одно время с датскими и принудили шведов к скорейшему миру, но не хочет письменного уговора, чтобы не войти в новые с Россией обязательства и тем не рассердить короля английского, также и при будущем заключении мира иметь свободные руки. Надеются, что король английский при этом заключении мира много им поможет, особенно в удержании Шлезвига». В конце лета 1719 года порвание Аландского конгресса и сближение Швеции с Англией заставили царя послать указ Долгорукому опять попытаться предложить датскому королю войти в соглашение и наикрепчайшее обязательство с Россией. насчет действий против общего неприятеля. Выслушав это предложение, король сказал: «Лучше пусть каждый из нас без всяких соглашений действует со своей стороны». В ноябре, узнав, что между Данией и Швецией уже заключено перемирие, Долгорукий подал мемориал, в котором говорил, что это перемирие есть нарушение обязательств, существующих между Россией и Данией. Ему отвечали, что король заключил перемирие по необходимости, что положение Дании не позволяет поступить иначе, и по настоящим обстоятельствам король имеет причины не раздражать своих соседей и союзников. Когда Долгорукий просил короля, чтобы не заключал мира с Швецией без царя, тот отвечал: «Я не виноват, что неприятель не хочет уступить того, что царское величество хочет удержать из своих завоеваний». Наступил 1720 год. Прошло 4 месяца. Мира не было заключено между Швецией и Данией, но правительство последнее не думало и о войне. В мае Долгорукий доносил: «Указом Вашего Величества повелено мне сей двор склонять к продолжению войны. Вашему Величеству из прежних моих донесений известно, что я пристойными способами королю самому о том говорил, представлял все резоны и внушая, что к получению полезного мира немного надобно труда и времени, но все те мои слова неприлежно изволил слушать, и ни малейшего знака склонности по сие время мне не показано, и по всем доказательствам немало о продолжении войны не мыслят». Несмотря на то, что князь Василий Лукич не упускал случая исполнять царский указ, узнав, что Швеция предлагает Дании очень невыгодные для последней условия мира, Долгорукий опять приступил к королю с предложением русской помощи для получения выгодного мира. «Действительно, — сказал король, — шведы ведут себя очень гордо в мирных переговорах, и за уступку всей Померании только 500 000 ефимков обещают. Также и в других условиях от согласия еще очень далеко. Надобно весь смысл потерять, чтобы на таких условиях заключить мир». Долгорукий заметил на это: «Ну, если при нынешних обстоятельствах, когда государство шведское в такой слабости находится, Ваше Величество, ничего от Швеции не получите, то после во многие века такого удобного случая не будет». «До мира еще далеко», — сказал король. «А перемирие я еще продлил на 6 недель по крайней нужде. Денег нет, военных действий начинать нечем.